Продолжение записи от 15 сентября 1919 года, Петроград, из дневника Татьяны Лазаревой. «О, Господи, нет ничего страшнее и безнадежней, чем рыдать по невозвратному. О чем бишь я писала? Ах, да, о пошлых стихах. О таких обычно говорят, и я так умею. А еще мне не понравились в них намеки в стиле Софьи Парнок». В стихах Софьи Парнок отчетливо звучат лесбийские мотивы. «Увы, я не современна. Наверное, опять же, из-за моей работы. Для меня, акушерки, самое важное — рождение детей, а они не рождаются от однополых связей. Значит, эти связи противоестественны и богопротивны. И что еще за змеи там разметались на солнце? Чепуха словом. Я, помнится, тогда пожалела, что не удалось послушать стихов той девушки с улыбкой цветком, а потом подумала, что это даже очень хорошо, а то вдруг ее поэзия разочаровала бы меня. И я забыла о девушке-футуристке до последнего времени, пока не признала ее в милой супруге полковника Бориса Глебского, с которой встретилась в предварилке. Она и впрямь была мила и приветлива со всеми. Она брала своими крошечными ручками тяжелые свертки и тюки, ведь в тюрьму передавали и подушки, и тюфяки, и все это терпеливо просовывала в окно. Среди принимающих передачи с той стороны полковник Борис Оглебский. Именно поэтому футуристка и не отходит от окошка. Она замечала, что я поглядываю на нее с доброжелательным вниманием и всегда особенно мило улыбалась мне. Потом мы познакомились. К слову сказать, постоянные посетительницы немного знакомы между собой. Недавно она вдруг сказала мне, доверчиво, словно младшая сестра старшей. «Знаете, Татьяна Сергеевна, в прошлую пятницу мой муж смог подойти так близко к окошку, что я исхитрилась протянуть ему руку, и он поцеловал мои пальцы и даже проговорил несколько слов. Ах, кабы сегодня удалось мне улучить мгновение, шепнуть Алёшеньке, что дело его почти закончено, и он скоро будет дома». «Откуда вы знаете, Анастасия Николаевна?» — не сдержала удивления я. Ее розовый рот вновь расцвел чудной улыбкой. «Мне сказали. Мне обещали наверняка. Теперь свобода моего мужа — вопрос нескольких дней». Я улыбаюсь в ответ на ее откровенную радость, но смотрю с недоумением. Кто мог сказать такое? Неужели этой очаровательной девочке удалось попасть на прием к одному из самых страшных людей петроградской чеки, которые ведают судьбами заключенных — Козолину или Ранчевскому? Причем из них двоих, как говорят, Азолин более человечен. Если он ведет дело, еще есть надежда переломить его ход. От Ранчевского же не вырвешься. Наверное, дело Бориса Глебского у Азолина. Ну что ж, дал бы Бог, дал бы Бог. У Анастасии Николаевны такое чудесное настроение, что мы даже немножко отвлекаемся от реальности и болтаем о прошлом. Я напоминаю ей тот литературный вечер у княгини Юсуповой, описываю ее разноцветное платье, и Анастасия Николаевна смеется. Это от того, что в ту пору меня звали Коломбиной, потому и платье разноцветное. У нас, у поэтов, тогда непременно надо было зваться Коломбинами, Пхереттами да Орликинами. Ужас, да? И она заливисто хохочет, вспоминая о прошлом, хотя ужас, вот он, рядом с нами, вокруг нас. Ужас — это наше настоящее, я уж не говорю о будущем. «А как называли вашу подругу? Помните? С перьями и в рыболовной сети?» — спрашиваю я, умалчивая, разумеется, о других приметах сей экстравагантной особы. Лицо Анастасии Николаевны словно освещается изнутри. «Оленьку? Ее звали Орлезианкой». «Очень красиво, верно? Если не ошибаюсь, это какое-то цыганское племя. Впрочем, не помню. Хотя у нее и литературный псевдоним был прелестный — Елена Феррари. Она под псевдонимом была у нас в группе. Ее настоящее имя я узнала вот только что, на днях. Как, изумляюсь я, вы до сих пор дружите? Нет, мы и прежде вовсе не дружили, и все это время не встречались. Однако буквально 2 дня тому назад она вдруг... Договорить не удается. Анастасия Николаевна видит в окошко своего мужа, и более ничто для нее не существует. Это было на прошлой неделе. А нынче? Нынче моей милой футуристки у окошка не оказалось. Разумеется, я подумала, что ее надежды сбылись, и Борис Оглебский отпущен на свободу. Не стану скрывать. Я надеялась, что Костя через него сможет передать мне весточку. Наверное, не удалось. В любом случае, нынче же пойду к Борисоглебским. Анастасия Николаевна, помнится, обмолвилась, что они живут на углу Сергиевской и за икона Спасской улиц, в двухэтажном доме, Непременно отыщу полковника и все-все выспрошу о Косте. С этими мыслями я подхожу к вывешенным на стене спискам. Это страшные списки. С трепетом приближаются к ним завсегдатые приемные предварилки. Через них ЧК извещает нас об участи наших близких. Как правило, напротив фамилии либо ничего не написано, значит, тот человек по-прежнему находится в тюремной камере, либо написано «отпущен». Великая редкость. За все время моих хождений в предварилку я видела такую надпись только дважды. Либо там стоит «сообщат на квартиру». Это страшно. Это конец. Это означает, человек расстрелян. На квартиру никто ничего никому не сообщает, потому что сообщать больше нечего. Но самого слова «расстрел» нигде не пишут, только в приговорах, которые хранятся в подвалах ЧИКи. В милосердной ЧИКе, такое впечатление, служат не отъявленные головорезы, а кисейные барышни, которые морщат носики при виде той крови, которую проливают собственными же руками. Итак, я подхожу к спискам и с сердечным замиранием веду глазами по фамилиям. Никогда не подозревала, что Лазаревых так много на свете. В одной предварилке их заключено четверо. Нет, месяц назад их стало трое, и надпись «сообщат на квартиру» против фамилии Лазарев СК едва не свела в могилу меня саму. Ведь в первое мгновение я решила, что буквы просто перепутали, и инициалы СК означают моего Костю. Нынче Лазарев КС и двое его однофамильцев значатся с прочерками, что само по себе хорошо. Ей-богу, лучше не иметь никаких известий, чем получить печальные новости. Со вздохом бросаю на список последний взгляд и столбенею. «Борисоглебский А.В., полковник», — читаю я. «Сообщат на квартиру». «Борисоглебский А.В., Алёшенька, как называла его жена. Господи, помилуй, расстреляли. А как же обещание освободить? Она, несчастная, так надеялась, так ждала». Лицо бедняжки Анастасии Николаевны представляется мне. И я ничего не могу поделать с собой. Стою перед этим ужасным списком и заливаюсь горючими слезами, хотя обычно стараюсь сдерживаться, чтобы не распотешить барышню, сидящую за окошком выдачи разрешений на передачу. У нее пухлощекая мордашка, высоко взбитые кудряшки и накрашенные губки. Какая-нибудь садком, наверное. Так теперь называют содержанок комиссаров. Ими становятся даже и приличные девушки. Есть-то надо. Однако эта, раскрашенная, никогда в жизни не была приличной. Кое-как дожидаюсь назначенного времени, чтобы просунуть в окошко свою жалкую торбочку с пшенной кашей для Кости, и снова начинаю всхлипывать, когда вспоминаю, что убит человек, который заботился о том, чтобы у всех заключенных была еда, о моем Косте заботился. Я хотела идти к Борисоглебским, чтобы узнать о брате. Теперь узнавать не у кого, но я все равно пойду к ним. Вернее, к ней, к Анастасии Николаевне. Поддержу хоть словом. Как она там, бедняжка? Как пережила это страшное известие? Сердце разрывается, когда думаю о ней. Ох, ну зачем? Зачем тот человек обнадежил ее? Посулил свободу мужу, посулил жизнь. Лучше б не обещал, коли не был уверен. Бреду пешком на Сергиевскую, угол за Иконоспасской. Трамваи, ввинтиться в которые мне иногда удается, сегодня от чего-то не ходят. А впрочем, нынче у меня нет настроения толкаться в пошлой толпе. Иду, не в силах радоваться теплому ветру и проблескам солнца меж сырых и серых туч. Все мысли о бедной Анастасии Николаевне. Какой я увижу ее? Смогу ли утешить? Я так задумалась, что едва не попала под автомобиль. Под черный роскошный кадиллак с клаксоном, который протрубил мачиш над самым моим ухом. Мачиш — название мелодии, которую сдавали сигнальные рожки, клаксоны, автомобилей начала 20 века. За рулем матрос. Я шарахнулась, успев заметить фигуру на заднем сиденье. Миниатюрная женщина в черной кожанке. Гладко причесанные черные волосы, напряженный взгляд из-под густых ресниц. Тоже садком. А может, сама комиссарша? В кожаных куртках абы кто не ходит. Только тут вижу, что, оказывается, я уже стою около нужного мне дома. С замиранием сердца дергаю за цепочку звонка. Дверь отворяет седая дама, лицо ее в красных пятнах от слез. Приглашает войти в небольшую уютную прихожую. «Аси нет», — с трудом выговаривает она, думая, что ее нет в живых. Я прислоняюсь к стенке, ноги подкашиваются от этих простых слов. «Я ее тетушка», — тихо говорит дама. «Вела у них с Алексеем Владимировичем хозяйство. В среду Асе стало известно, что ее муж расстрелян, хотя до этого...» Она смотрит на меня растерянно, словно решает, говорить или нет. «До этого бедная девочка была полна надежд. Ее уверили, пообещали. Кто?» — спрашиваю я. Однако этот вопрос дама предпочитает не услышать. «В среду», — продолжает она все так же тихо, — «стало известно, что Алексей Владимирович убит, и она тотчас ушла. С тех пор ее нет. Ася никогда не говорила о самоубийстве, но я знала, что она не переживет смерти Алешеньки. В прошлую пятницу мой муж смог подойти так близко, что я исхитрилась протянуть ему руку, и он поцеловал мои пальцы. Ах, кабы и сегодня удалось!» Вспоминаю я оживленный, счастливый голос и крепко жмурюсь, чтобы удержать слезы. «Оставила ли она записку?» — спрашиваю я. «Буквально два слова. Не ждите и не ищите меня», — шепчет дама. «Ну, можно же узнать наверняка», — бормочу я, сама понимая, что горожу чушь. «О самоубийцах не пишут в советских газетах. В советском раю не может быть самоубийств». «Но вы пытались искать?» — настаиваю я. «Вдруг она ушла к друзьям, к знакомым?» «У нее никого нет, кроме меня и брата, а он уехал, придется ждать, пока вернется. Господи, как хорошо, что хотя бы вы пришли, а то мне даже поговорить об этом ужасе не с кем». «Поговорить? Мы вообще больше не говорим. Мы стоим и убито молчим. Самое ужасное, кажется мне, что бедная девочка была убеждена в благополучном исходе. Она ждала мужа домой. Именно крушение надежды оказалось самым страшным, ее обманули. Невольно, надеюсь. Да, говорить тут не о чем. Тихо прощаюсь, оставив свой адрес и взяв перед уходом с седовласой дамы обещание непременно сообщить мне, если Анастасия Николаевна все же воротится или подаст о себе весть. Обе мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, ей не придется исполнять это обещание, но все же уговариваемся. А вдруг? Вдруг. Какое прекрасное, обещающее и какое лживое слово. Наконец я ухожу. Дама выходит проводить меня на крыльцо и вдруг отшатывается при виде черного кадиллака, пронесшегося мимо. На лице ее нескрываемый ужас. Она кидается обратно в прихожую и захлопывает за собой дверь. Странно, думаю я. А ведь это тот же самый кадиллак, который я уже видела несколько минут назад. Та же несгибаемая фигура матроса-шофера у руля, та же миниатюрная комиссарша, полулежащая на заднем сиденье. Я случайно поймала ее темный взгляд, и удивительное ощущение пронзает меня. Где-то я уже видела эти черные мрачные глаза. И тутчас вспоминаю, где. Комиссарша похожа на футуристку с крашенными сосками под рыболовной сетью. Ну, на ту самую, у которой в стихах душа как мимоза, и еще солнце с какими-то там змеями, etc., etc. Да нет, быть не может. Чепуха, бред. Неужто та самая футуристка? Но что ей нужно возле дома полковника, убитого в Чеке, и его жены, которая покончила с собой от непомерного горя? Стоп, стоп. А не она ли посулила Анастасии Николаевне спасти ее мужа, а потом не исполнила обещание? Не смогла? Не захотела? Да и вообще, это она или не она? Елена, как ее там, Елена Феррари, арлезианка. Она или мне почудилось? Как бы узнать наверняка?